Глава 6. С Рабирием я так и не свиделся, однако первое же письмо с родины все объяснило. Меня предал он. Рабирий не только не считал нужным скрывать это обстоятельство, но и бравировал им. Это добавило ему популярности в городе. Теперь Рабирий был осиян зорницей тех незримых земель, где в черных небесах с синими жилами молний парят, расправив крылья, демоны зла. И спрос Рабирия, сочинителя невнятных египетских виршей, он превратился в человека, предавшего Овидия Назона. К Рабирию льнули молодые подлецы, желающие сделать быструю карьеру. Ему наперебой отдавались перезрелые матроны, они обожают совокупляться со всякой падалью, ибо в запахе тлена им чудится нечто, представляющее и моральную природу, как она есть, с ее птенцами, пожирающими друг друга в гнездах, и с жеребцами, способными покрывать по 2 дюжины кобыл за день. Глупые женщины надеялись, что, коль скоро пахнущий склепом Рабирий аморален, он будет покрывать их не менее раза в неделю. А я часто думал о Рабирии. Представлял, как взгляну в его карие глаза и припомню уверение в вечной дружбе, которые давали мы, когда были счастливы вместе. Есть только одна причина, по которой мне по-настоящему не хочется умирать. Там, на другом берегу, я боюсь разминуться с тобой, Назон. Так он говорил, обнимая меня хмельной рукой. Я часто вспоминал его поддельную нежность. В голову мне не шло ничего, кроме 2 коротких слов. «Будь проклят!» Я повторял эти слова 10 раз, и мне становилось легче. Помню, как однажды за полночь я стоял на вершине самой рослой башни города Томы. Внизу бесновалось февральское море. Гнилой, голый лесок на ближайшем холме бил земные поклоны под напором ветра. Чу! Завыли нестройно оголодавшие волки. Совсем недавно они обжирались непохороненными трупами, что остались после набега сарматов, а теперь вместе с сарматами ушла и пища. Сама мать Луна, обычно печально лицая и оленеглазая, глядела люто. Мир был напоен злой силой и походил на бойцового пса, которого, дабы сделать свирепей, месяц поили свежей человеческой кровью и посаженного нацепь травили бичом. Мир буквально исходил ненавистью, как весенние поля исходят влажными токами жизни, ожидая поцелуя восставшей из мертвых Персефоны. Эта ненависть восходила вверх, к небу, образуя плотные, почти осязаемые вихри. Неожиданно для себя я поднял обе руки и ощутил, как на ладонях у меня, между заскорузлыми моими пальцами, собирается вся эта ядовитая испарина мира, как она лентами обвивается вокруг башни, шавкой кружит у моих ног, обернутых по местному обычаю страховидными кусками медвежьих шкур. Причем эта колкая, созданная разрушать летучая тяжесть, вдруг, почувствовал я, обладает собственной волей. И притом я даже могу разговаривать с ней вполне. «Приказывай», — послышалось мне в шумливом завивании вихря. «Лети к Рабирию, покажи ему себя, сделай ему больно», — произнес я вполголоса. «Исполню, господин», — вновь послышалось мне, тотчас колкое воздушное веретено отделилось от моей левой ладони и исчезло. Мне стало зябко от страха, но я смог успокоить себя самоуверением, что все это было лишь скверной шуткой, игрой воображения нервного полуношника. Случалось, я вспоминал о старике на вилле с золотыми звездами. Кем он приходился Цезарю? Почетным пленником, узником, отцом или, может быть, гостем? отчего он называл Цезаря фамильярно Гаем Октавием и честил негодником. Хотелось знать. Ах, как хотелось это знать!